то, что называется душой. Человек не может выбрать, в каком теле ему родиться. Это за него решает природа. Она же наделяет его умственными способностями, большими или меньшими. И тут тоже ничего нельзя поделать. Но душу свою человек создает сам. Каждым поступком своим, каждым действием, каждым словом. Суть души непостижима. Это не органы, не свойства. Это нечто другое. Это сущность. Почти существо, которое взращивает в себе каждый человек. А когда человек умирает, душа покидает его. Но произойти это может лишь в единственном месте мира, на святой земле кладбища. Пока же тело не похоронено, душа не может обрести свободу. Она томится, словно узник в темнице, и будет томиться вечно, даже если телесная оболочка истлеет в прах. На месте, к которому привязана неупокоенная душа, люди будут встречать призрака. Там любой человек почувствует беспокойство, удушье и холод. Заснувшего там будут мучить кошмары, и проснется он с головной болью. Именно такие места ищут собиратели душ, те немногие люди, что обладают особенным даром. Так говорил страж могил. Человек – это единство тела, разума и души. Когда-то давным-давно объяснял он Гизу подростку. Тело смертно и тленно, разум еще более уязвим. И только душа вечна. Но есть стихия, которая пожирает все, в том числе и душу. Это огонь. Прошло много лет, но Гиз хорошо помнил, что когда-то рассказывал ему страж. Помнил он и последнюю фразу того урока. «Уничтожить душу – это много хуже, чем убить человека. Помни об этом, мальчик». 48. Последний факел догорал. Тьма все ближе подбиралась к людям, готовясь броситься на них и поглотить. «Ну, разве мог я представить, что мне доведется тащить за собой полумертвого мужа Дилы?» – хмыкнул кузнец. «Да еще и после того, как я лично проломлю ему башку и переломаю все кости, что возможно». «Почему ты так его ненавидишь?» – негромко спросил Эрл. «А то ты не знаешь», – фыркнул кузнец. Они двигались по узкому тесному ходу, тянули за собой страшную добычу, кое-как подцепив ее длинными досками, вырванными из стены подвала. «Он постоянно ее бил», – сказал кузнец. Синяки не успевали сходить с ее тела. «Но ведь это ты виноват», — сказал Эрл. «Он бил ее из-за тебя». Гиз в разговор не вмешивался, но не пропускал мимо ушей ни единого слова. «Нет», — кузнец покачал головой. «Он бил ее потому, что больше ничего не мог сделать. Он чувствовал свою беспомощность. Ведь она никогда его не любила, а замуж вышла по принуждению. Она любила меня. И сейчас любит». «Ты женат», – неприязненно сказал Эрл. «И жену свою я ни в чем не обижаю». «Думаешь, она ничего не знает?» «А даже если и знает, что из того? Слушай, сосед, а ведь ты мне завидуешь». «Да». «Признайся, ведь вы с Дилой с детства дружили. Я это хорошо помню». «Прекрати». «Да, я и так знаю. Ты к ней неравнодушен. Ну? Признайся!» «Замолчи!» Эрл резко дернул свою доску, и конец ее выскочил из проволочной петли, что охватывало измочаленные останки мертвяка. Они остановились, перевели дыхание. Уже чувствовался свежий сквозняк, и впереди, вроде бы, виделся свет. Потолок опустился совсем низко. Скоро к выходу придется ползти на четвереньках. Передохнув, Эрл отдал факел кузнецу и, не приближаясь к мертвяку, заворочил доской, пытаясь намотать на нее проволоку силков, приладить покрепче, для пущей надежности зацепить ее несколько свободных крючков. Сделать это было непросто. И Гиз, отложив свою похожую на оглоблю доску, помог неловкому напарнику. «Что это там?» – вдруг пробормотал кузнец, поднимая слабеющий огонь повыше и куда-то вглядываясь. «Это же...» Он задрожал, побледнел, переменился в лице. «Это же белый человек!» Гиз поднял голову. В 10 шагах от них, там, где они только что прошли, стояла белая светящаяся фигура. Стояла возле стены, повернувшись к ней лицом. если у нее вообще было лицо. Призрак. Не шумите. Кузнец пятился, лишившись всей своей напускной бравады. Оцепеневший Эрл немо открывал и закрывал рот, словно зевал безостановочно. И только Гис сохранял самообладание. Призраков охотник не боялся. Факел погас. Белая фигура шевельнулась, и кузнец вскрикнул. Медленно призрак повернулся к людям. Лицо у него было. Белое размытое пятно с темными пятнами вместо рта и глаз. «Возвращайся!» Отчетливо проговорил белый человек, не двигаясь с места. «Возвращайся скорей!» Светящийся силуэт заколыхался, потускнел и стал стремительно расплываться, таять, словно снег на горячей печи. «Возвращайся!» В последний раз услышал Гис. Охотник не сомневался, что этот призыв обращен к нему.